утро началось с тревожного рева какого-то духового инструмента. И я так поняла, что это нечто теперь будет нас будить постоянно. Почти сразу вслед за ревом раздался приказ о боевом построении в спортивной форме. Быстро переодевшись, я заплела волосы и побежала, вливаясь в толпу таких же спешащих и торопящихся. Янка нагнала на повороте, на бегу спросила, как дела. Я просто кивнула в ответ, мол, все хорошо, врать не хотелось. На боевом построении были только адептки, но, судя по окрикам, адепты в утреннем развлечении также участвовали, только с другой стороны корпуса, и им уже было весело. Нам стало веселее, едва раздалось. «Равнение на середину!» И мы все увидели высокую черноволосую женщину в черном костюме с символикой школы искусства смерти. «Меня зовут капитан Верис», — мрачно произнесла она, оглядывая наши ряды желтыми глазами с ярко-красным зрачком. «Я ваш новый куратор, и у нас не так много времени, чтобы поднять уровень вашей физической подготовки. Начнем с бега. Кто устанет, может пройти некоторое время для восстановления дыхания, но дистанцию в 10 кругов должны одолеть все. На старт марш!» И мы начали забег в новую жизнь Академии Проклятий, даже не догадываясь, что ждет нас впереди. А впереди, согласно расписанию, значились теоретическая часть, которая преподавалась до обеда, а после очередной порции физических упражнений начиналась практическая часть. Но самое забавное я выяснила вечером, устроившись с учебниками после плотного и, на удивление, вкусного ужина, хотя ранее в столовой питаться было нереально. Так вот, спустя несколько часов я поняла странное и удивительное. Учиться очень легко. Выполнять домашние задания просто и даже интересно, если на него есть время. Время у меня теперь было, и когда я уже закончила с заданием по теории преступления, ко мне постучалась Яна со словами: «Тебе с домашкой помочь? Входи!» Дала я разрешение на допуск, после которого открылась дверь, но едва Яна вошла, честно ответила: «Я уже все сделала». Тимяна застыла, потом недоверчиво поинтересовалась: «А задачу по смертельным проклятиям?» Молча подвинул ей уже закрытую тетрадь, в которой все в кои-то веки было аккуратно и красиво вписано. «Ну ты даешь», — выдала Яна, присаживаясь рядом и приступая к беззастенчивому списыванию моей домашки. Я была не против, наоборот, приятно, что, наконец, списываю не я, а у меня. И оставшееся до вечернего построения время я использовала как для повторения изученного сегодня материала, так и для того, чтобы прочитать новые параграфы, которые нам только предстояло пройти. На следующий день мои тетради украсили потрясающие записи. Блестяще, отлично, выше всяких похвал. И самое приятное от магистра по смертельным проклятиям. Вы меня приятно удивили, адепт Кариате. Я смотрела потом на эту запись и чувствовала себя как в сказке. В самой лучшей из сказок, потому что это было реальностью. «Что, Риате, зубрилкой стала?» Ригра подошла и уселась на нашу парту, игнорируя тот факт, что своим бедром смяла мою тетрадь. «Слезь немедленно», — неожиданно грубо приказала я. Демонстративно вскинув руки, она подчеркнуто медленно сползла, а потом на всю аудиторию. «Зная свое место, подавальщица!» Я захлопнула учебник, который читала до ее появления, и с неожиданным вызовом поинтересовалась. «И какое же у меня, по-твоему, место?» Ригра подобного явно не ожидала, но опомнилась быстро и, развернувшись, ехидно произнесла: «Разносить вонючую еду вонючим пьяницам в вонючей таверне!» Наверное, ранее я бы смолчала, а сейчас спокойно ответила: «Ну и тварь же ты! Мелкая, беспринципная и злая тварь!» В аудитории стало тихо. А я вернулась обратно к чтению учебника, не обращая внимания на так и застывшую с открытым ртом Ригру. Надоело молча глотать обиды. Просто надоело. «Грязная прислужница!» — прошипела взбешенная Ригра. Я захлопнула учебник, встала, подошла вплотную к уже изрядно доставшей меня адептке Декене и медленно, четко, с расстановкой ответила: «Еще слово, и я тебя ударю. Просто потому, что надоело постоянно сдерживать это желание. Я ударю по лицу, Ригра, так, чтобы остался синяк и глаз заплыл. И после этого ты 2 недели будешь отворачиваться от зеркала, чтобы не видеть, как место удара сначала краснеет и набухает, затем синеет, а после синева медленно сменяется отвратительной желтизной с фиолетовыми прожилками. Она сделала шаг назад, потом еще один, и в итоге с воплями «Капитан Верес!» бросилась из аудитории. «Не ожидала от тебя», — сказала Яна, когда я вернулась обратно за парту. «Сама от себя не ожидала», — призналась я, возвращаясь к чтению. Долго читать мне не пришлось, так как вскоре в коридоре послышался усиленный магией приказ. «Адепт Кариате, в кабинет к куратору Верес!» И ведь знаю же, что в любой ситуации стоит промолчать. Так нет, высказалась. Идя по пустеющим после звонка коридорам, я сначала думала о том, как буду оправдываться. Но затем я не буду оправдываться. Она достала. 4 года издевательств я вытерпел, но с меня хватит. И я... Легкое сияние, и передо мной материализовался возрожденный дух смерти. Дара казалась почти живой и материальной, и голос ее прозвучал, как обычный женский. «Адепт Кариате, в кабинет лорда-директора. Немедленно». Я остановилась, опустила глаза, а потом... «Не пойду!» — вскинула голову и посмотрела в ярко-алые глаза духа. «Я не совершила ничего такого, за что меня следует наказывать лично лорду-директору. Вопросы мелкого нарушения дисциплины рассматривает куратор. Если она сочтет необходимым, она и отправит». Дара выслушала, не перебивая, затем улыбнулась и уже не так официально, я бы даже сказала весело, добавила: «Это по личному вопросу». На мгновение я замерла, потом ощутила, как краснею всем лицом, разозлилась уже на себя и гораздо глубже, чем хотелось бы, выпалила: «А личных дел с лордом-директором у меня нет и никогда не будет. Темных дней вам, Дара!» И, обойдя возрожденный дух смерти, я продолжила маршировать по направлению к кабинету нашего куратора. Постучала и, не дожидаясь разрешения войти, ворвалась в отделанную черным деревом резиденцию леди Верес, чтобы оторопела замереть на пороге. 26, 27, 28, меланхолично отсчитывала едва удостоившая меня кивком капитан Верес, наблюдая за тем, как приседает уже покрасневшая от натуги Ригра. 29, 30, 31, 32, 33, и пока хватит. Декене не удержалась на ногах и свалилась. «Это вы хорошо придумали», — прокомментировала ее действия леди. «Вот в том же положении еще 10 отжиманий. Приступайте, адептка». И после этого, уже не отсчитывая вслух, впрочем, там пока и отсчитывать было нечего, леди Верес повернулась ко мне и приветливо произнесла: «Адепт Кариате, ваши успехи меня очень радуют. Такой скачок успеваемости даже не ожидала. И непонятно мне только одно, почему раньше ваши оценки были едва ли не ниже среднего? При Ригре мне отвечать не хотелось, и куратор, как это неудивительно, меня поняла. Декене, хватит стонать на полу, тренируйтесь, отработайте мне свое наказание через неделю в двойном объеме. Сейчас свободны». Ригра поднялась с трудом, глядя в пол, буркнула: «Разрешите идти, капитан Верес?» И, получив разрешение, вышла, осторожно прикрыв за собой двери. А леди Верес, мило улыбаясь, указала мне на стул и потребовала: «Ну же, утолите мое любопытство». Я прошла, села, и, несмотря на то, что делиться подробностями своей жизни не было никакого желания, честно ответила: «По ночам я работала, и на подготовку домашнего задания времени практически никогда не было. Я ожидала чего угодно, только не вопроса. Тяжело было». Удивленно смотрю на леди Верес, та улыбнулась мне и продолжила: «Работа подавальщицы не из простых, всю ночь на ногах, в шуме. Руки явно к утру отваливались, голова гудела, а все же вы упорно учились и работу не бросали. Откровенно говоря, Ряты, вы меня удивили. Работа, учеба, счет в гномьем банке». Я вздрогнула, сердце забилось втрое быстрее, а леди, словно не замечая моего напряжения, продолжила: «И сумма там уже довольно приличная. За 4 года собралась». Вот теперь забледнеющую меня смотрели с легкой усмешкой, а затем куратор уже откровенно добила: «Для молодой девушки с перспективой выхода на гособеспечение это достаточно много. Для выкупа закладной на дом маловато. Молча жду продолжения милой беседы, не желая даже думать, откуда у куратора конфиденциальные данные. Капитан Вэрис словно прочла мои мысли, но почему-то, продолжая по-доброму улыбаться, произнесла: «Мой отец принадлежит группе совладелец банка Златогор. Так уж вышло, что я родилась в одной из богатейших семей сумеречных лесов, но...» — леди Клыкаста улыбнулась — «перспектива выхода замуж ради блага семьи как-то не впечатляла. И я сбежала из клана, а так как документов не было никаких, вломилась в дом магистра Элахара и потребовала зачислить в списке обучающихся. Моя наглость обошлась мне в 2 подзатыльника и малоприятное осознание того, что какой-то маг оказался значительно сильнее оборотней из правящей семьи, но он взял меня в едва открытую им школу. И с тех самых пор я сама несу ответственность за свою жизнь, свой выбор, свои решения. Не жалела об этом ни разу и уверена, что не пожалею в будущем. Но к чему это я рассказываю, Риате? За свою жизнь я видела многих девушек, но ты вторая или третья из тех, кто действительно вызывает уважение и кому хочется помочь. И когда я при оформлении перевода счета в Ардамское отделение узнала, что одна адептка из Академии Проклятий имеет там счет, я заинтересовалась. Как ты понимаешь, связи позволили мне выяснить и количество имеющихся на твоем счету денег, и на погашение чего они идут. На меня был направлен пристальный взгляд, но я все равно промолчала. И тогда леди вдруг подалась вперед и торопливо заговорила: «Но Риате, это же грабительские проценты за недвижимость в столице, и то тарифы меньше». И вот тогда я не сдержалась, а устало ответила: «Я знаю», а под встревоженным взглядом леди Верес почему-то продолжила: «Но договор заключила не я, и сейчас уже ничего нельзя сделать, потому что либо мы выплачиваем за дом, либо ты идешь в долговое рабство», — закончила за меня куратор Верес. Я вздрогнула и кивнула. «Умничка, что сообразила и поступила в Академию Проклятий», — похвалила куратор. «Находящиеся на государственной службе не подлежат отчуждению в личную собственность. Это правильный и очень мудрый поступок, Риате. Но что касается дома, за эти годы проще было бы собрать на новый. Где-то как-то я это понимала, и в то же время. Но эти 4 года им тоже нужно было где-то жить». Леди Верес тяжело вздохнула и честно призналась: «Никогда не имела проблем с деньгами, и потому мне сложно понять, если честно». Немного помолчав, она вскинула голову и решительно произнесла: «В общем так, у меня есть предложение. Ты берешь кредит в банке и погашаешь сумму задолженности». Я скептически взглянула на куратора и, улыбнувшись, констатировала: «Да, у вас никогда не было сложностей с деньгами. Мне никто не даст кредит, капитан Вэрис». Она подмигнула и с хитрой улыбкой произнесла: «Без поручателя действительно никто. Но если поручателем буду я, а делом займется один из доверенных банковских служащих моего отца, к моменту твоего окончания академии мы завершим это дело. Что скажешь?» Я задумалась. С одной стороны, очень хотелось сказать спасибо и довериться леди. С другой, я привыкла рассчитывать только на себя, так проще. «Мне не хотелось бы вас напрягать», — честно ответила я куратору. «А мне хотелось бы тебе помочь, Дея». Куратор встала, обошла стол и, присев на его край, чуть наклонилась ко мне. «Не отказывайся, пожалуйста. Мне будет приятно знать, что я помогаю хорошему человеку. Тебе, несомненно, станет спокойнее, если ты будешь знать, что ваш местный аристократ больше не сможет, откровенно говоря, дурить вас с этими процентами. А он дурит, Дея, даже сейчас. Ты уже платишь ему больше на 47%, чем должна была бы, понимаешь?» Я побелела, откровенно говоря, не совсем понимая, о чем она говорит. «Видишь, ты даже не знала», — Верес чуть развела руками. «Если честно, я уже связалась с поверенным отца, потому что меня бесят вот такие нечестные дельцы. Итак, я жду твоего решения». И я сказала то, на что никогда не решилась бы раньше. «Я буду очень благодарна, если вы сможете помочь». «Умничка!» — капитан Вэрис вернулась на свое место, отодвинула ящик стола, вытащила оттуда медную пластину с указанием адреса и протянула мне. «Мастер Байокин. Хороший парень и очень умный, кстати. Он тебе понравится. Я уже записала тебя на 9 утра в первый выходной. Моя доверенность в качестве поручителя по всем твоим банковским делам также уже у него. Так как я в этих всех тонкостях не особо разбираюсь, поговорите, обсудите как сам кредитный заем, так и схему выплат. За оплату его услуг не переживай. Байо работает на моего отца, а твое дело исключительно моя личная просьба. Все, Риате, свободно. Но я сидела, не в силах осознать произошедшее. Да и найти достойные слова благодарности было сложно, однако леди все решила за меня. «Иди уже, благодарить будешь потом, когда все получится, и мы отметим это дело в самой дорогой ресторации Ардама. Беги, у вас лекции». «Спасибо», — искренне сказала я, торопливо поднимаясь и уже не сдерживаясь. «Спасибо огромное!» По коридорам Академии я просто летела, не в силах скрыть бесконечно счастливую улыбку, и почти дошла до нужной двери, как впереди материализовался, к сожалению, все тот же возрожденный дух смерти. «Я все понимаю», — старательно делая серьезное лицо, произнесла Дара. «И я даже целиком и полностью поддерживаю вашу позицию, адепт Криаты. Но проблема в том, что подчиняюсь я все же лорду Тьеру, а он отдал приказ. Мне жаль, правда». Взметнулось адово пламя. Когда алые всполохи угасли, я оказалась стоящей на ковре даже не в кабинете лорда-директора, в его доме. И здесь было сумрачно. «Что за история с долговым рабством?» Голос лорда Тьера заставил вздрогнуть. Интересоваться тем, откуда у него сведения про рабство, я не стала. И так ясно, это Дара продемонстрировала, как и тогда, с аудиторией. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела магистра, стоящего у стены в более темной половине комнаты, причем видеть я могла его скрещенные на груди руки и тело ниже, а лицо оказалось скрыто. «Я вас слушаю», — поторопил лорд Тьер. «Внятно, четко и обстоятельно». «Внятно, четко и обстоятельно? Я умела только молчать, что и продемонстрировала». Да и смотрела теперь исключительно на ковер, ровно до того, как магистр произнес ледяным тоном. «Вам уже пришлось испытать на себе действие руки смерти, адепт Криаты. Учтите, я в использовании запрещенных магических приемов продвинулся гораздо дальше капитана Арден, и мне даже не придется задавать вопросы, чтобы посмотреть все ваши воспоминания». Угроза была действенной, но не настолько, чтобы я начала рассказывать всю свою подноготную. «Простите, лорд-директор, но это мои личные проблемы, с которыми я лично и разберусь», — решительно сказала я. Шаг. Он шагнул из полумрака мягко и бесшумно, словно тень, а не человек, и я поспешно отступила на два шага, уже не так решительно затараторив. «Какое вам вообще дело до одной из адепток Академии? И какое имеют значение мои личные проблемы? И как вы...» Потом вспомнила, что за ним сама кронпринцесса увивалась, как сказал Тоби, и подумала, а может, привиделось мне это? Нет, ну действительно, с чего я вообще решила, что интересую лорда Тьера как любовница? Он же не сделал ничего такого, что свидетельствовало бы о подобном. И потом даже тот факт, что он меня лечил, вообще объяснил лорд Элохар и... Шаг. Еще один пугающий плавный шаг. Но я не планировала сдаваться. Знаете, лорд-директор, мне кажется, вы не вправе интересоваться подробностями моей личной жизни. «Знаете», — глухо произнес магистр, — «теперь я понимаю, почему вы готовы абсолютно на все, лишь бы не оказаться в списках исключенных из Академии». «Действительно, достойная причина». Я с подозрением уставилась на тень магистра. «С одной стороны, приятно, что оценил и признал причину достойной. С другой, теперь лорд Тьер знает, что завершить Академию мне жизненно необходимо. А вот это мне уже не нравилось. Совсем». «Вопрос», — голос магистра теперь словно обволакивал. «Прежний лорд-директор знал об этом?» «Начинается». «Никто не знал», — глухо ответила я, уже предчувствуя неприятные последствия беседы. Тихий, отчего-то очень довольный смех. Я занервничала. «Замечательно», — отозвался лорд Тьер и шагнул на свет. Моей первой реакцией было желание заорать, потому что лицо магистра теперь было лицом истинного бессмертного. От глаз словно кривые лучи расходились черные, вздувшиеся вены. «Мама!» — простонала я, не в силах даже пошевелиться от страха. Он улыбнулся, совершенно не испытывая ужаса от состояния собственного лица, но моя реакция его откровенно позабавила. «Страшно?» — поинтересовался лорд. Меня сотрясала мелкая нервная дрожь, и ответить было затруднительно. «Последствия регенерации», — усмехаясь, произнес магистр. «Для непосвященных жуткое зрелище, и потому, находясь вне территории Ордена, мы скрываем подобное состояние». «А, так вот почему у лорда-директора 2 дня видно не было, а наши удивлялись, отчего он не контролирует утренние истязания обитателей Академии. Глядя на меня, магистр усмехнулся, сделал еще шаг и, приблизившись вплотную, напомнил. «Я вас слушаю». В последний раз, когда он внимательно меня слушал, я его прокляла. Лорд-директор вновь посмотрела на его ужасающее лицо. «А вы планировали снять то проклятие, которое, ну...» «Я не в том состоянии сейчас», — с усмешкой ответили мне. «Осторожно интересуюсь. Тогда, быть может, это смогу сделать я? К сожалению, найти это проклятие в перечне доступных не удалось, но если вы дадите мне допуск преподавательского уровня, я...» «Нет. Я жду рассказа, адептка». «Да, лорду Тьеру говорить «нет» можно, а мне не полагается. И несмотря на то, что я была очень благодарна куратору Вере за предложенную помощь, в данный конкретный момент я думала только об одном. Лучше бы и дальше это оставалось моей тайной». Обняв плечи, я вновь посмотрела на лорда-директора и тихо попросила. «Не спрашивайте меня об этом, пожалуйста». Магистр молча смотрел на меня несколько долгих минут, но затем грустно сказал: «Уйди». Осторожно обойдя напряженного и в то же время какого-то словно окаменевшего лорда Тьера, я торопливо покинула гостиную его дома, затем быстро пробежала через заброшенный парк и вскоре была в академии. На лекцию я все равно пошла, несмотря на то, что уже опоздала к началу, но, к счастью, это были любовные проклятия, и леди Орис впустила, лишь весело погрозив пальчиком. Пока я шла по проходу, усаживалась на место и доставала учебные принадлежности, особо не вслушиваясь в речь леди Орис, думая о той помощи, которую обещала капитан Верис, но тут преподавательница произнесла: «Среди любовных проклятий особое место занимают так называемые проклятия страсти. Часто отличие только в одном слове, произнесенном с нисходящей интонацией и проникающим энергетическим потоком «гьете». У меня сердце замерло, зато в голове стучало, как молотом по наковальне «гьете луме ангесе». А леди Орис меж тем продолжала: «Но это, что касается проклятий до 9 уровня, а на 10 к этой формуле прибавляется лумия, которая стабилизирует проклятие на уровне ауры, делая его фактически неснимаемым». У меня похолодели руки. «Проклятие страсти! О, бездна!» И, наплевав на свою привычку помалкивать, я стремительно потянула руку вверх, привлекая внимание леди Орис. «Ох, Риате!» — она весело улыбнулась. «Неужели у вас наконец-то есть вопросы?» «Да!» — я подскочила. «А слово «нгэсэ»? Оно что означает?» Но впервые за все те 4 года, что я знала эту милую женщину, леди Орис захлопала ресницами, нахмурила лобик и пробормотала: «Нгэсэ? Не знаю. Более того, впервые слышу. Странно». Я разочарованно опустилась на стул, а преподаватель все еще думала. Потом задумчиво произнесла: «Нет, не знаю. Это странно. А откуда вы его вообще взяли, Риате?» «Услышала от одного пьяного мага», — максимально честно ответила я. «В сочетании с...» — переспросила Орис. «Гьете лумен гэсэ, именно в таком порядке». Тряхнув головой, леди хмыкнула и пояснила: «Гьете лумия рядом не употребляются. Обычно первое идет в начале проклятия, последнее в конце, как стабилизатор. А то, что вы говорите, несуразица какая-то. Находясь рядом, они произносятся в одном энергетическом ключе и, вероятно, исключают друг друга. Скорее всего, тот маг был слишком пьян и просто подшутил. Такое случается. К тому же проклятие страсти относится к запрещенным законам магическим воздействиям. И чаще всего карается смертью, в отличие от любовных проклятий, за которые полагается лишь штраф». Мне вдруг стало очень нехорошо. «Простите, леди Орис». Логер поднял руку и, дождавшись кивка, задал вопрос: «Почему проклятие страсти карается так сурово?» «Таким невозможно сопротивляться», — очень спокойно ответила леди Орис. «Они вызывают повышенную агрессивность у проклятого, что часто приводит к малоприятным последствиям». «Например», — продолжал расспросы Логер. «Убийство», — мило улыбаясь, ответила леди Орис. «Да, она всегда была милой, даже когда говорила о подобных вещах. Если проклят мужчина, иной раз имеет место массовое насилие над объектами, внешне схожими с проклявшей. Дело в том, что проклятие страсти часто пробуждает то темное, потаенное и звериное, что есть в каждом из нас. Кажется, сейчас у меня будет обморок. Не из-за истощения, а по причине шока. Или припадок, что тоже вполне возможно. Или еще что-нибудь. Потому что, судя по всему, я произнесла проклятие, за которое мне полагается смертная казнь. Но, как выясняется, это не самое страшное. Убийство похожих на меня девушек, кажется, тоже моя вина. И проблема с возможным рабством показалась попросту незначительной. Лучше бы я молчала. Лучше бы я всегда молчала. Молчание золото, Дея. Сколько тебя жизнь не учит, ты все никак научиться не можешь. Простите, леди Орис, на сей раз любопытство разыгралось у Ригры. А такие проклятия на страсть, их можно уменьшить, снизить, если, ну вы понимаете, страсть удовлетворить. Я затаила дыхание. «Теоретически, да», — преподавательница улыбнулась, — «но за практику отвечать не могу. Мне придется стать любовницей лорда Тьера». Вспомнила его лицо, не то завораживающе притягательное, а это, с последствиями регенерации, и содрогнулась от ужаса. «С другой стороны, если слова рядом, они же взаимоисключают друг друга, так что, возможно, никакого проклятия страсти не было, но как не хотелось бы в это верить. А честнее было бы взглянуть в лицо проблеме. Леди Орис, я опять подняла руку и, дождавшись разрешения, спросила. Последний вопрос. А проклятый страстью агрессивен? Более чем. Преподаватель вернулась к доске и начала вписывать подпункты, комментируя по ходу действия. Итак, записываем. Хвост Грая, сегодня мы изучим это во всех смыслах, выдающееся проклятие шестого уровня, которое по своему действию несколько напоминает проклятие страсти. Но я не слышала. В моих ушах набатом звучала полная ярости. «Вон!» — которое практически прорычал лорд-директор после того, как я его прокляла. Я думала об этом весь день, из-за этого сбилась на построении и чуть не стала причиной падения адепток на лестнице. Но едва начались практические занятия, на размышления уже не оставалось времени. «У нас тройное убийство! Взяли блокноты и построились в проходе!» — возвестил входящий в аудиторию невысокий, красноволосый и желтоглазый полуоборотень, относящийся к редкому классу василисков, и наш преподаватель по новому введенному спецкурсу «Смертоубийство». Вообще, убийства со смертельным исходом в данной части Темной Империи были редкостью, так как обычно стража, и как ночная, так и дневная, имела дело с трупами, которые норовили после встать и уйти к границе, по пути закусив родственниками и соседями. А вот смертоубийство встречалось гораздо реже. «Баб много у вас», — полувасилиск чуть скривился. «Надеюсь, в последующих наборах преимущество будет отдаваться адептам мужского пола». «Ну все, стадо тьеровских баранов, за мной!» Портал перехода открылся неожиданно в полу. Сам он представлял собой сверкающую, уходящую в недра земли лестницу. «Живо-живо! У меня времени 2 часа, потом родственники начнут подготовку к захоронению. Опять же, волна некромантии может накатить, и тогда будем не следы преступления искать, а способы убиения у мертвей посредством ученического блокнота. Поторапливайтесь уже!» «Вот вам и практические занятия. У нас у всех одно желание появилось – сбежать и подальше. Но с василисками такое не проходит. Заморозит при попытке к бегству. Потом еще жди, пока у него совесть проснется». И стройными рядами, стараясь не всклипывать и не забывать от страха, мы спустились по лестнице, ведущей к ревущему желтому пламени. Спускаться в землю было страшно, вступать в ярко пылающие огненные языки еще страшнее, но отступать поздно. Мы вышли из большого камина и, столпившись в холле, начали удивленно оглядываться. Из горных владений тех, кто после войны рисковал жить в горах приграничья и имел достаточный гарнизон, чтобы отбивать атаки разбушевавшейся нечисти. «Символика клана приходящих во сне», — задумчиво озираясь, произнес Логер. «Похоже, мы в родовом замке». вышедший из камина последним, наш новый преподаватель с улыбкой заметил. «Совершенно верно, адепт. Ну а сейчас приступим к инструктажу». Василиск встал перед нами и началось. «Меня зовут мастер Окену. Я являюсь старшим следователем Ардама. Для того, чтобы предотвратить лишние вопросы, скажу сразу. Мой стаж работы следователем насчитывает 97 лет. Я повидал много и вынужден признать. Вы, эксперты по проклятиям, самая жалкая пародия на специалистов, которую я когда-либо видел. И я никогда не стал бы вас учить, тем более брать на практические занятия. Но лорд Тьер не тот темный, которому можно отказать. Запомните, это наше первое занятие, но если облажаетесь, оно станет последним. Не люблю тратить время на неудачников». «Ясно все?» «Да, мастер», — нехотя ответили мы. «Да, мастер, старший следователь», — поправил нас и продолжил. «Итак, у нас есть три трупа. Убийство произошло ночью, скажу откровенно, преступление уже раскрыто, убийца найдена. Пообщаться с ней можете, спустившись во двор и подойдя к тюремной повозке. Трупы находятся в замке, ваша задача осмотреть убитых, выяснить способ убийства, доложить мне. Работайте парами. Все, песики, фас!» Я молча взяла за руку Тимяну и потащила к выходу. «Вы куда?» — мгновенно окликнул нас следователь. «Вы бы хоть для начала на трупы глянули? Эх, бабы, толку от вас! Идите!» Мы пошли. Яна была не слишком довольна моим решением, но выждала протест молча, что радовало. У тяжелых двустворчатых дверей, что вели в замок, находилось несколько офицеров из ночной стражи, на принадлежность к которой указывал шеврон со скалом волка на фоне луны. Все молодые мужчины внимательно посмотрели на нас, затем на эмблему академии, а после один из них весело спросил: «Девчонки, с какого вы курса?» «Четвертый!» Яне внимание очень льстило, она заулыбалась и кокетливо поправила волосы. «Адептки!» — восторженно протянул офицер с золотыми волосами и черной кожей, что выдавало в нем темно-эльфийские корни. «А здесь что делаете?» «У нас практическое занятие», — скупо ответила я. «Ищем причину убийства», — Яна молчать не желала. «Вот, у нас полевые занятия, так сказать». Стражи переглянулись и расхохотались. Потом один из них, стройный и темноволосый, приобняв Янку за плечи, проникновенно прошептал, словно невзначай касаясь губами мгновенно заолевшие щечки. «Что тут выяснять, малыш? Дочка лорда узнала, что семейный артефакт папаша оставляет наследство старшему сыну, и взбесилась. Убила стражника, охранявшего родовую сокровищницу, служанку, которая засекла момент убийства, а после, используя артефакт, и папашу своего. Но сбежать не вышло, ее ворот перехватили наши, когда получили сигнал. Вся история, малыш. А вечером ты чем занимаешься?» «Комендантский час у нас», — хмуро сообщила я, схватила Яну за руку и, дернув практически, вырвала из объятий стража. «И время практического занятия ограничено, кстати». Ночные стражи перестали зубоскалить, и тот с золотыми волосами, криво усмехнувшись, спросил: «А ты не Дея случаем?» Я вздрогнула, стражи моментом перестали быть дружелюбными. «Так это из-за этой?» Молчавший до этого мужчина с зелено-серыми волосами прищурил змеиные глаза. «Надо же, все еще в скромницу играем. Полгорода ее в таверне по углам зажимала, а лорды нам рожей не угодили». И все четверо слаженно шагнули ко мне. Яна перепугалась, но меня не бросила. «Лорды офицеры!» — прошептала она. «Ну что вы, ну!» «Пошла отсюда!» — прошипел тот самый темноволосый, который всего минуту назад откровенно флиртовал с ней. «А мы тут с Дейкой-подавальщицей побеседуем. Может, даже мирно?» Так как я все еще держала Яну за руку, то подвела ее к двери, открыла тяжелую створку, вытолкала подругу во двор и, захлопнув двери, повернулась к стражам. Мои действия они встретили недобрым молчанием, вот только лично я сейчас молчать не собиралась. «Если бы меня по углам таверны зажимало полгорода, я работала бы не у Бурдуса, а в заведении матушки Лорс». Стражи переглянулись. «Просто это действительно так. У мастера Бурдуса место было приличное. Нам с клиентами запрещено было даже кокетничать». И я продолжила. «Что касается лорда Шейдера Мероса, было время, когда я и работать в зубе дракона из-за него осталась». Вот теперь на меня смотрели удивленно, но мне уже было все равно, потому что и дальше я собиралась говорить правду. «Мне искренне жаль двух вещей. Лорд Мэрос оказался не настолько благороден, как я о нем думала, и счел возможным в своих поползновениях не озаботиться мнением какой-то там подавальщицы. А лорд-директор, В этот самый миг возвращался в Академию, и мое сопротивление стало для него очевидным. Мне очень жаль, что состоялась дуэль, в которой пострадали оба. Мне бесконечно жаль, что вообще все это случилось. Гораздо спокойнее жить, когда тебя просто не замечают. Но как бы там ни было, мне совсем неприятно осознавать, что четверо ночных стражей готовы учинить расправу над подавальщицей, которой просто не повезло, и ее нет, не пожелали услышать. «Серьезно, лорды-офицеры, сравните себя и меня. Я даже в росте уступаю каждому из вас, как минимум на голову, не говоря уже о физической силе». И вот после этого я открыла дверь и просто вышла во двор. Холодный ветер остудил раскрасневшееся лицо. Наверное, я вся была красная после произошедшего, но хоть высказалась, уже легче. Перепуганная Яна ждала меня все там же у дверей, и на ее вопросительный взгляд я ответила: «Неважно». Мы пошли к тюремной повозке, уже издали удивленно ее разглядывая. Повозка оказалась живая, а также использовалась только для перевозки магически одаренных преступников, так как поглощали любой энергетический выброс. Что-то я не помню, чтоб клан приходящих во сне отличался большими магическими способностями, пробормотала Яна, обнимая себя за плечи, так как в горах зимы особенно прохладные. Я тоже не помню. Пришлось признать, клан приходящих во сне был, конечно, вампирским, но питались они не кровью, а энергией. Чаще всего, используя слабую ментальную магию, вызывали кошмарные сновидения, вторгались ночью и наслаждались коктейлем из отрицательных человеческих эмоций. Именно человеческих, энергию остальных конкретно этот клан не потреблял по единым соображениям. «И убийство не их профиль», — вспомнила Яна. «Да», — соглашалась я. «Странно. Когда мы подошли, повозка глянула на нас ярко-алыми глазами, которые тут же исчезли на фоне черной обшивки, и скрипучий голос сообщил: «Недолго, и исключительно из уважения к лорду Тьеру». Черная кожа взметнулась, открывая костяные прутья и сжавшуюся за ними хрупкую вампиршу с яркими алыми глазами. Девушка угрюмо взглянула на нас и простонала: «Исчезните». Вампирши обычно бледные, но это отличалось какой-то болезненной белизной, а еще безразличием, абсолютным и полнейшим. И я, и Яна — чистокровные люди, поэтому мы в свое время и начали жить в одной комнате, и обычно вампиры хоть и вскользь, но пытались позаимствовать немного энергии, а эта девушка — нет. «Послушайте», — я подошла ближе, — «вы...» «Ты отошла бы», — меланхолично заявила карета. «Эта детка, видать, с троллями снюхалась, оттого и болезнь у нее интимная. Сама как в камеру сдам, пойду на полную чистку, не хочется подхватить заразу». И что-то кольнуло, какое-то несоответствие ситуации, да и поведение вампирши. И тут ярким воспоминанием вспыхнул последний урок по смертельным проклятиям. «А какая у нее интимная болезнь?» Старательно вспоминая лекцию магистра Тесме, спросила я. «Та, которая бывает от неразборчивых связей», — хохотнула повозка. «Я ж тебе сказала, эта девица с троллями снюхалась. Обычно они такую гадость и разносят». «А лекарь ее осматривал?» «Было дело. Утром еще. Он диагноз и поставил». А я еще раз посмотрела в глаза вампирши. Они были ясными, никакой мутности во взгляде. Эта догадка, странная и почти невероятная, нуждалась в подтверждении. Наверху открылась дверь, золотоволосый дроу торопливо направился в нашу сторону, а я вспомнила одну давнюю истину. Вампирши очень легко возбудимы, все. А этот клан в особенности должен среагировать на эмоциональный выброс. Ничего не подозревающий страж подошел ко мне, чуть оттеснил Яну плечом, вклинившись между нами, и, наклонившись, негромко сказал: «Тут такое дело, я из особого клана дроу, и ложь чувствую на раз. Ты не лгала, ты действительно не солгала ни словом. В общем, прости, если могу чем-то помочь. Офицер Юрау Найтас, к вашим услугам». «Раздевайся», — коварно улыбаясь, потребовала я. Тонкое лицо офицера ночной стражи вытянулось, затем мужчина моргнул и переспросил: «Что?»